Когда мы взбежали на мостик, Полосков, стоявший у большого иллюминатора, поднял руку и поманил нас к себе. За иллюминатором посреди равнины стояла тонкая березка, и под ветром ее листья трепетали, словно живые. Вокруг березки росла трава, и можно было увидеть у самых корней дерева шляпку большого подберезовика. «Это что-то знакомое. Где-то я это видел». «Знаю где. Это любимая открытка Зеленого. Она висит у него над кроватью в каюте, и он всегда смотрит на нее и читает вслух стихи. Идет, гудет зеленый шум». «Миражи». «Да, конечно, это миражи. И Говорун не ошибся, когда голосом второго капитана предупредил нас о миражах. Но кто и почему их делает? Кому мы обязаны редким развлечением?» Березка растворилась в темноте, а с дальнего склона горы по направлению к Пегасу двинулась странная процессия. В ней были люди, фиксианцы, существа с неизвестных нам планет и звезд, роботы, звери. Толпа миражей окружила корабль, словно не замечая его. Они проходили сквозь него, растворялись, раздваивались, проходили друг сквозь друга. «Пап, пойдем посмотрим на них вблизи». «И отсюда видно. Мы же не знаем их свойств. А вдруг они не такие уж бесплотные, как кажутся?» Мы долго смотрели на процессию призраков, а когда равнина опустела, Алиса снова начала конючить. «Ну, пап, ну давай спустимся, еще не поздно. Вот, погляди, только один мираж остался, Д'Артаньян». И в самом деле, на опустевшую долину вышел одинокий мушкетер и начал задумчиво расхаживать неподалеку от корабля. «Идите, только далеко от Пегаса не отходите, а я буду смотреть, чтобы с вами чего-нибудь не случилось». Полосков, как всегда, угадал мое желание. Конечно, мне очень хотелось посмотреть на призраков вблизи. Я только беспокоился, как бы чего не случилось с Алисой. Но пойти без нее значит поссориться надолго. Она считала миражи своими, ведь она же первой угадала трех мушкетеров. Мы спустились по трапу на равнину. Она была совершенно пуста. Д'Артаньян куда-то пропал. «Подождем. Наверное, они снова придут». Я подошел к тому месту, где недавно росла березка. На земле лежали лишь округлые камешки, ни травинки, ни листочка. «Смотри, пап, кто идет! Ты только подумай!» Я поднял голову и вздрогнул. Навстречу шел я сам, держа за руку Алису. Причем мы оба без скафандров, в тапочках, и, казалось, совсем не нуждались в воздухе. Алиса побежала навстречу самой себе. «Стой!» «Стой, стой, стой!» — крикнул я ей. «Ты куда? Ты куда? Ты куда? Ты куда? Ты куда? Ты куда? Ты куда?» Но Алиса уже добежала до своего двойника и с разбега пролетела сквозь мираж, споткнулась о камень, упала на колени. Мираж сразу исчез. Пока я спешил на помощь Алисе, возник новый мираж. Он быстро двигался к Алисе, словно хотел ее схватить. На этот раз мираж изображал доктора Верховцева. Шляпа его была надвинута на глаза, и острые узкие плечи подняты к самым ушам. Я успел встать между миражом и Алисой, закрывая ее, потому что я совсем не был уверен в том, что Верховцев только мираж. Но доктор не заметил Алису. Он прошел совсем рядом, улыбаясь, словно увидел кого-то. Я посмотрел ему вслед. Навстречу Верховцеву шел толстяк в черном кожаном костюме. Они протянули друг другу руки и, сблизив головы, заспорили о чем-то. Алиса поднялась и взяла меня за руку. «На этой планете не сохранишь секрета. Зато мы теперь знаем, что толстяк с Верховцевым знакомы. И не зря они оба просили у нас Говоруна». Миражи разговаривали беззвучно, а с другой стороны к нам шел еще один мираж. Он изображал трех капитанов, но не каменных, а самых настоящих, в синих мундирах космического флота. Капитаны остановились, взялись за руки, словно прощались, и тут же растворились, исчезли. Вместо них на равнине возник один капитан, второй, высокий, тонкий, с горбатым носом. Капитан стоял нахмурившись, будто размышлял о чем-то. На плече у него сидел Говорун. Капитан окинул взглядом долину и быстро пошел к еще одному миражу, возникшему на горизонте. Мираж был космическим кораблем голубого цвета, и на борту его была выложена драгоценными камнями большая темно-синяя чайка. И эти миражи растаяли. Исчез и Верховцев с Толстяком. Я никогда еще не видела такого красивого корабля. Это, наверное, синяя чайка второго капитана. Может, он скрывается где-то здесь? Надо будет его найти. На горизонте, там, где стояла синяя чайка, вспыхнул яркий свет. И мы увидели, как корабль поднимается над планетой. Улетел твой мираж, я так и думал. Да, похоже на то, что синяя чайка улетела отсюда. Я наклонился над тем местом, где Алиса упала, спеша к нашим двойникам. Я наклонился, потому что меня удивила одна вещь. Два округлых камешка вдруг медленно покатились, словно их кто-то толкнул. Но ведь никого рядом не было. Даже ветер утих. Я протянул руку, чтобы подобрать камень, но он прибавил ходу и откатился подальше. И вдруг из него начал расти мираж. Сначала туманный, прозрачный, но потом превратившийся в леди Винтер. Леди Винтер побежала к горам, подобрав пышную юбку. «Не уйдешь», — сказала я вслух. «Так я и думал, ведь чудес не бывает». Я прыгнул вперед, как будто хотел схватить миледи. В тот момент, когда я упал на то место, где она находилась, мираж исчез. Под руками у меня лежал круглый камешек. «Что с тобой? Почему ты гоняешься за миледи?» Я ее поймал. «Не тут-то было. Ваша миледи пропала без следа». «Она у меня в руке. Сейчас вернусь на корабль и все вам объясню». В кают-компании я положил на стол круглый камешек и еще 5 таких же, которые я подобрал на пути к кораблю. Камешки лежали смирно в ряд. Самые обыкновенные камни, размером с картофелину. Да и формой похожие на картошку. Разрешите представить жителей этой планеты? Живые существа. Вот бы никогда не подумал. И с очень интересной способностью. Они могут создавать зрительные иллюзии, копии людей и предметов, причем не только тех, что видели, например, трех капитанов или доктора Верховцева, но и улавливать образы, которые живут в воображении людей. Вот, например, Алиса читала «Трех мушкетеров», смотрела на картинки в книге, представляла себе, какими эти мушкетеры должны быть, и мы их увидели. Ведь они, Алиса, точно такие, как ты их себе представляла? Точно-приточно такие. Зачем этим камешкам нужны миражи? Как они их делают, пока неизвестно. Может, им просто скучно? Лежат они на голой земле и скучают. А любой посетитель, любой гость для них – просто замечательное развлечение. Все может быть. Так будем искать здесь или полетим к третьей планете? Мне кажется, что третья планета интереснее. Я посмотрел на снимки, там есть растительность, воздух, вода. Тут один из камешков превратился во второго капитана. Капитан печально посмотрел на нас, а говорун сказал его голосу: «Искать будешь на планете три! Искать будешь на планете три!» Вот видите? И мы тут же стартовали к третьей планете в системе «Медузы».